Глава 43. Программы очищения с помощью шот-терапии мозга, инструмента методики Медик-Медиум. Эти программы очищения крайне актуальны в связи с будущими событиями в нашем мире. Натиск бытовой химической войны, ведущийся в наших домах, школах, учреждениях, в обществе в целом, достиг сегодня катастрофических масштабов. Начиная проходить эти программы очищения, вы используете свою свободную волю и намерение почистить и защитить орган, в котором хранятся знания о прошлом, настоящем и будущем вашей жизни и в котором обитает ваша душа. Программы очищения с помощью шот-терапии мозга не ограничиваются только физическим воздействием. Удаление ядов из мозга открывает дверь для прояснения сознания и подсознания, позволяя достичь просветления в мире токсичной коррупции, которая удерживает нас от ясности. Просветление не означает быть всезнающим. Это состояние покоя, потому что вы полностью контролируете то, что происходит внутри мозга, не имея возможности контролировать окружающий нас мир. Эти программы позволяют полностью очистить храм вашего мозга. Вы удалите из него яды, которые лишают вас ясности. Ваши способности к развитию интуиции, ясновидению, телепатии и яснослышанию начнут выходить на поверхность. Вы сможете легко и ясно видеть истину, сможете выражать себя, повысите свой творческий потенциал и будете испытывать радость от самых простых вещей, в которых другие не видят источника удовольствия. Вы откроете свой третий глаз и разовьете способности провидца, когда избавитесь от ядов индустрии, которые были специально помещены в мозг, чтобы держать нас в цепях и не давать встать с колен. Эти программы очищения несут в себе духовную составляющую, помимо физической. Эффект на физическом уровне отмечается поистине особенный и мощный. Благодаря программам очищения с помощью шот-терапии мозга вы начнете выводить из мозга токсины и ядовитые химикаты, которых там изначально не должно было быть, и поможете восстановить то, что, напротив, должно в нем присутствовать. Эти антипатогенные программы разработаны для решения проблем, с которыми мы имеем дело ежедневно. От дефицитов, выгорания, закисленности мозга до эмоциональных травм мозга. Они предназначены для избавления от множества различных симптомов, состояний и болезней. Продвинутые и сверхмощные версии способны избавить от сотни симптомов, которые могут быть у человека. Для долгосрочной поддержки, особенно в отношении патогенных микроорганизмов, в дополнительной книге «Хранитель мозга. Протоколы программы очищения и рецепты» представлены протоколы приема добавок. В любой момент времени можно выбрать, какой из 7 вариантов очищения предпочесть. Вы также можете двигаться вверх постепенно, как по лестнице. Благодаря такому подходу протоколы методики Медик-Медиум можно подстраивать под себя так, как вам нужно. Чем выше вы поднимаетесь по уровням очищения, тем больше симптомов и состояний может буквально исчезнуть. Рекомендации по проведению программы очищения. Выбор варианта шот-терапии мозга. Большинство уровней программы очищения с помощью шот-терапии мозга предлагают возможность выбрать 10, 20 или 30-дневный курс. В описании каждого уровня будет даваться уточнение. В параметрах программы очищения также будет указано, можете ли вы самостоятельно решать изо дня в день, какой шот попробовать, или же нужно ежедневно выбирать новый рецепт шота для мозга. Если в руководстве сказано, что вы можете сами решать, какой шот пробовать каждый день, значит, у вас есть возможность чередовать шоты на свое усмотрение. Это ваш выбор. Вы можете пропускать или повторять шоты изо дня в день. Если в руководстве сказано, что ежедневно нужно выбирать новый рецепт шота для мозга, переходите от одной группы шотов к другой по очереди. Например, для 10-дневной программы очищения выберите либо шоты защиты от воздействия, либо переключатели, либо стабилизаторы из 42 главы, выбирая по одному новому рецепту в день так, чтобы к концу 10 дней вы прошли все 10 шотов в группе. Для 20- или 30-дневной программы вы можете выбрать 2-3 группы шотов для мозга, проходя по одной группе за раз. В группе можно двигаться не по порядку. Не обязательно проходить их так, как указано в главе 42. Главное, чтобы вы успели пройти все шоты группы за каждый отрезок в 10 дней. Например, если вы проводите 30-дневную программу очищения, которая предписывает каждый день выбирать новый шот, вы можете решить пройти путь, начиная с переключателей, в любом порядке, затем перейти к стабилизаторам, в любом порядке, затем к защите от воздействия, в любом порядке, пока не пройдете все 30 шотов за 30 дней. Количество шотов. Если вариант программы очищения предусматривает два или более шотов в день, все они должны быть одного типа в каждый конкретный день. То есть, если вы выбрали вариант, предусматривающий три шота в день, все три должны быть сделаны по одному и тому же рецепту. Время приема шота. Пейте шоты не менее чем за 15-30 минут до или после любой еды или напитка. То есть подождите минимум 15-30 минут после употребления чего-либо еще, прежде чем выпьете шот, а затем выдержите паузу минимум 15-30 минут после его приема, чтобы употребить что-либо другое. Это относится к каждому уровню программы очищения с помощью шот-терапии мозга. Вам нужно дать себе время, чтобы срезонировать с каждым шотом, позволяя терапии войти в кровоток и давая себе возможность уловить частоту шота на метафизическом и физическом уровнях. Таким образом, у вас есть момент времени, чтобы принять шот и ощутить, что он делает. Например, утренняя последовательность, включающая другие протоколы методики Медик-Медиум, может выглядеть следующим образом. После пробуждения выпейте лимонную или лаймовую воду, подождите 15-30 минут, выпейте свежевыжатый сок сельдерея, подождите еще 15-30 минут, выпейте шот для мозга, подождите еще как минимум 15-30 минут, после чего приступайте к завтраку. Если выбранный вариант программы очищения предусматривает прием нескольких шотов в день, делайте их с интервалом не менее 4 часов в течение дня. Через 4 часа мозг начинает возвращаться к старым моделям поведения, поэтому необходимо подождать, пока это произойдет, прежде чем принимать очередной шот. Например, если вы принимаете 3 шота в день, не употребляйте их ближе друг к другу, чем в 8 часов утра, 12 часов дня и 16 часов дня. У вас есть возможность делать шоты с интервалом больше, чем минимальные 4 часа. Например, вы можете принимать шоты в 7 часов утра, час дня и 19 часов вечера. Выбор времени приема шотов зависит только от вас. Если вы принимаете добавки в соответствии с протоколом методики Медик-Медиум, можете продолжать принимать их во время программы очищения с помощью шот-терапии мозга. Не принимайте добавки совместно с шотами. Распределите их в соответствии с приведенными ранее рекомендациями. Повторение программы очищения. Вы можете проводить программу очищения с помощью шот-терапии мозга несколько раз подряд. Также можно проводить эту программу периодически, делая перерывы между циклами, а затем возвращаясь к желаемому уровню очищения. Вы можете либо повторять один и тот же уровень очищения столько раз, сколько захотите, либо попробовать перейти с одного уровня на другой. Смело пробуйте любой уровень очищения в любое время. Отсутствующие ингредиенты. Если у вас возникли трудности с поиском ингредиентов для шотов, если чего-то недостает или не хватает по количеству, используйте то, что у вас есть, и двигайтесь дальше. Вопросы о замене ингредиентов в таких рецептах, как лимонная или лаймовая вода, сок сельдерея и смузи для выведения тяжелых металлов, рассматриваются в советах, которые прилагаются к отдельным рецептам. По возможности старайтесь не привыкать полагаться на заменители, особенно в случае с соком сельдерея. Продолжайте стремиться к достижению цели и использовать правильные ингредиенты для программ очищения. Прерывание программы очищения. Если вы пропустите прием шотов для мозга или смузи для выведения тяжелых металлов, если это предусмотрено, в какой-либо день программы очищения, все равно старайтесь следовать остальным указаниям программы в этот день, а затем добавьте один день к концу вашей программы очищения. Если вы делаете что-то, что нарушает режим программы очищения, добавьте 3 дня к ее окончанию. Нарушение режима программы очищения подразумевает употребление продуктов, которых, согласно уровню программы, следует избегать, будь то радикальные жиры, такие как ореховая паста утром, или предатели мозга, такие как яйца, молочные продукты или глютен. Общие указания для всех программ очищения. Если по каким-то причинам вам нужно сдать анализ крови в период проведения программы очищения, спросите, можно ли перенести прием на другое время, когда вы не проходите программу или следуете рекомендациям по сдаче крови из главы 40 «Программа обескровливания». Если у вас есть вопросы по очищению организма, которые не рассматриваются в этой аудиокниге, вы можете воспользоваться книгой «Очищение для исцеления» в качестве дополнительного ресурса. Корректировки для детей. Вы можете проводить программу очищения с помощью шот-терапии мозга для детей с учетом следующих моментов. Вполне допустимо не давать детям лимонную или лаймовую воду, а также уменьшить количество сока сельдерея в соответствии с тем, что кажется правильным для вашего малыша. Дополнительные рекомендации по количеству сока сельдерея для детей приведены в главе 44. В зависимости от возраста и комплекции вашего ребенка давайте небольшую порцию того или иного шота для мозга, даже если это означает уменьшение порции до 30 мл или до чайной ложки. Если уровень программы очищения, который вы выбрали для своего малыша, включает в себя смузи для выведения тяжелых металлов, обратитесь к разделу «Корректировки для детей» в 44 главе «Выведение тяжелых металлов», чтобы ознакомиться с указаниями по количеству. Уровни программы очищения с помощью шот-терапии мозга. Первое. Начальный уровень программы очищения с помощью шот-терапии мозга. Добавьте эти шаги к своему обычному режиму питания. Выпивайте один шот для мозга в день. Рецепты в главе 42. На ваш выбор 10, 20 или 30 дней. Вы сами выбираете вариант шота для мозга изо дня в день. Опционально. Включите в программу другие инструменты методики MedicMedium и рецепты на свое усмотрение. Старайтесь выпивать не менее 1,5 литра воды в день. В это количество может входить и кокосовая вода. Следите за тем, чтобы не пить воду непосредственно перед приемом шота для мозга. Убедитесь, что они разнесены по времени не менее чем на 15-30 минут. Второе. Базовый уровень программы очищения с помощью шот-терапии мозга. Добавьте эти шаги к своему обычному режиму питания. Выпивайте в день 2 одинаковых шота для мозга. Рецепты в главе 42 с интервалом не менее чем в 4 часа. На ваш выбор 10, 20 или 30 дней. Вы сами выбираете вариант шота для мозга изо дня в день. Опционально. Включите в программу другие инструменты методики MedicMedium и рецепты на свое усмотрение. Старайтесь выпивать не менее 1,8 литра воды в день. В это количество может входить и кокосовая вода. Следите за тем, чтобы не пить воду непосредственно перед приемом шота для мозга. Убедитесь, что они разнесены по времени не менее чем на 15-30 минут. Третье. Упрощенный уровень программы очищения с помощью шот-терапии мозга. Добавьте эти шаги к своему обычному режиму питания. Выпивайте в день 2 одинаковых шота для мозга. Рецепты в главе 42 с интервалом не менее чем в 4 часа. На ваш выбор 10, 20 или 30 дней. Вы сами выбираете вариант шота для мозга изо дня в день. Начинайте каждый день с 480-950 мл свежей лимонной или лаймовой воды после пробуждения. Рецепт с правильным соотношением лимона или лайма и воды приведен в главе 44. Не менее чем через 15-30 минут выпейте натощак 480-950 мл свежевыжатого сока сельдерея. Затем подождите еще 15-30 минут перед приемом первого шота для мозга или завтраком. Опционально. Смузи для выведения тяжелых металлов в любое время, рецепт в главе 44, не следует употреблять непосредственно после жирной пищи. Не употребляйте в пищу жиры, по крайней мере до обеда. Опционально. Для достижения наилучших результатов изучите списки продуктов и химических веществ, придающих мозг, приведенные в главах 28 и 30. Начните изучать их, чтобы понять, от употребления каких продуктов вы хотели бы отказаться на время проведения программы очищения. Чем меньше в вашем рационе таких предателей мозга, как яйца, молочные продукты, глютен, кукуруза, соя, тунец, баранина и свинина, тем более эффективными будут шоты для мозга. Постарайтесь включить в свои перекусы и приемы пищи как можно больше рецептов методики MedicMedium из сопутствующей книги «Хранитель мозга. Протоколы программы очищения и рецепты». Старайтесь выпивать не менее 1,8 литра воды в день. В это количество может входить кокосовая и утренняя лимонная вода. Будьте внимательны, чтобы не пить воду непосредственно перед употреблением сока сельдерея или шота для мозга. Убедитесь, что они разнесены по времени не менее чем на 15-30 минут. Четвертое. Средний уровень программы очищения с помощью шот-терапии мозга. Сделайте эти шаги своим полноценным режимом питания. Выпивайте 3 одинаковых шота для мозга в день, рецепты в главе 42, с интервалом не менее чем в 4 часа. На ваш выбор 10, 20 или 30 дней. Вы сами выбираете вариант шота для мозга изо дня в день. Начинайте каждый день с 480-950 мл свежей лимонной или лаймовой воды после пробуждения.